Мало ел, мало пил, а ходил, писал много. Хорошо платил и быстро, всего за 1,5-2 недели совместной работы, научился понимать их язык. Художник-портретист Стреблов жаловался на то, как трудно ему было писать портрет Вавилова. Так быстро все время менялось выражение лица Николая Ивановича. «Если ты встал на путь ученого, — говорил Вавилов, — то помни, что обрек себя на вечное искание нового, на беспокойную жизнь до гробовой доски. У каждого ученого должен быть мощный ген беспокойства, он должен быть одержим». Вспоминая эти слова, действительный член Академии наук Туркменской ССР Петров добавляет: «И он был одержим, не знал отдыха, вероятно, находил его в смене видов занятий, умел работать в любых условиях, в поезде, на скучных занятиях, мог назначить деловое свидание в самых неожиданных местах, даже в вагоне Красной Стрелы по дороге в Москву. Опытные репортеры старались приноровиться к неутомимости Вавилова, брали у него интервью в поездах. Нет, правда, когда и как вы находите время для личной жизни? Допытывались иногда газетчики у Николая Ивановича. Для личной жизни, отвечал он, а разве наука для меня не личная жизнь? Известный лесовод профессор Гурский вспоминает, как однажды весной Николай Иванович Вавилов посетил опытную станцию отрада «Кубанская». «Закрываясь плащами от проливного дождя, мы с раннего утра долго ездили по опытным участкам, и я думал, что заставляет академика, ученого с мировым именем, вставать на рассвете и на тачанке колесить по размокшей степи для того, чтобы посмотреть лесные посадки. Разве многие агрономы интересуются этим? Как может один человек вместить в себе большие вопросы происхождения, географии и систематики культурных растений, сложнейшие спорные проблемы генетики и, сверх всего, глубоко вникать в дело интродукции древесных пород в степи? Нужно, — говорил Николай Иванович, — взваливать на себя как можно больше. Это лучший способ как можно больше сделать». Жизнь коротка, проблем без конца, и стоит забирать все, напоминает он в одном из писем. «Приехав в Ленинград, я прямо с вокзала направился в институт», рассказывает действительный член Академии наук Украинской ССР Кулешов. Николай Иванович пригласил остановиться у него. В недавно полученной квартире он жил пока один. Мое пребывание никого особенно стеснить не могло. К 11 часам вечера я почувствовал себя утомленным и хотел лечь. Вавилов сидел в это время за письменным столом. Работа была в полном разгаре. Он принес мне белье, одеяло, подушку, предложил устраиваться здесь же, в кабинете, на диване, загородил его какой-то ширмочкой, чем-то прикрыл лампу, и я очень быстро заснул. Проснулся в 8:00 утра. За окном еще совсем темно, а на столе Николая Ивановича по-прежнему горит лампа, и он сидит за столом в той же позе, в какой я его видел накануне. Мне показалось, что он совершенно не спал и работал всю ночь. Но Николай Иванович ответил мне, что уже хорошо отдохнул, а теперь продолжает работу. Все дни, что я прожил у него, я ложился спать, когда он еще работал, и просыпался, когда он уже работал. Спал он ежедневно не больше 5-6 часов. Летом 1928 года, незадолго до созревания озимых, Николай Иванович приехал к нам на станцию. В это время там был также Говоров. За общим ужином разговор затянулся до 11 часов. На мой вопрос, когда мы на следующий день и в каком порядке начнем смотреть посевы, Николай Иванович весело ответил: «Солнышко встает рано, начнем с озимых в 4 часа утра». В течение 5 дней с 4 часов утра и